Присаживайтесь, будем продолжать. Будем продолжать. Очень интересно, здесь каждое название. Лавочка, место силы, костер, дудочка, лес, камень, ручей. Очищение огнем, ветер, встреча солнца нас интересует. Страница 65. Послушайте, небольшой отрывок я вам прочитаю на одну страницу. Просто, чтобы вы имели представление. Это не тот Светозар, который Аура Мира, который брат моей песни поет, да, замечательный. Барб всея Руси, великий пророк. Это другой человек, который не менее значимый вклад сделал в развитие славянского мира и родной веры. Также зовут его Светозар, но как настоящий имя дядьки, понятное дело, это его именно речённое, как бы, это самое прозвище, да, Алёшкины сказки, так он это написал. И моя дочка была в восторге. 4 года мы первый раз прочитали эту книгу, 5 лет еще раз. И я так прям читаю и думаю, я вообще не ей читаю. Дудочка, что можно сказать, костер, искра по-русски, как это сделать понятным, что все это живое. Ну, просто нет слов. Вот как почувствуйте сами. Дед уже снял сапоги и теперь стоял босиком на покрытой утренней росой траве. Утром уже было немного прохладно, но казалось, что сейчас это его совершенно не волновало. Он поднял руки, сложил их на месте, которое теперь называют солнечное сплетение, и кое-где в народе до сих пор по старинке кличут ярло, и начал о чем-то тихонько разговаривать с самим солнцем. Алеша стоял немного в стороне и не слышал, что именно старый говорил, но по интонации было ясно, что дед очень рад тому, что сейчас находится здесь. Казалось, он приветствовал и благодарил его солнышко. И на лице его сейчас сияла беззаботная улыбка. Закончив говорить, дед оторвал руки от груди и поднял их навстречу солнцу, как по команде где-то закукарекал петух. Алеша отчего-то вдруг сладко зевнул. Руки будто сами потянулись к груди, а затем вверх тело распрямилось и выгнулось, подставляя грудь солнцу. Вернее, это потянулась его душа, словно хотела впитать первые лучики. Само сердце словно хотело дотянуться до солнца. В душе Алеши сейчас не было какого-то трепета. Мальчик скорее назвал бы это умиротворением. Будто он был умиротворением. Он еще раз сладко зевнул и протер глаза почему-то выступивших слез, а когда он открыл их, то его взгляду предстала удивительная картина. Солнце уже оторвалось от горизонта, и теперь на водной глади океана перед мальчиком расстилалась ослепительно яркая дорога, уходящая куда-то в горизонт. Поначалу он было зажмурился, но потом открыл опять глаза и постарался немного расслабить их, дав привыкнуть к яркому свету. Алеша смотрел, будто сквозь дорогу, и ему показалось, что в какое-то мгновение она стала намного шире, чем была только что. Теперь, расширяясь клином, она уходила вдаль. Рябь на море делала ее похожей на дорогу, вымощенную желтым кирпичом. Но удивительным было совсем не это, а направление, куда вела эта дорога. Впереди стоял яркий солнечный город. Дорога вела прямо к нему. Солнечный город был невероятных размеров. На самом верху его башни сияло само солнце. И чем выше поднималось солнце, тем больше казался город. Он рос прямо на глазах, уходя в небеса. Алеша не мог поверить своим глазам. Наверное, именно так и должен был выглядеть город богов. Он был настолько ослепительным, что люди, вышедшие из мрака, просто не могли его увидеть. Не веря своим собственным глазам, Алеша зажмурился. Дорога опять свернулась в тонкий луч. Мальчика будто приподняло, и, открыв глаза, он был уже в самом городе. Вернее, находился в каком-то огромном светлом зале. Ему показалось, что он уже бывал в этом месте, потому что он знал устройство того места, где находился. Это был центральный зал, и вокруг него располагались 16 огромных помещений. 16 чертогов сварожьего круга, вдруг вспомнил он, в каждом чертоге было по 9 залов. В каждом зале стояло по 9 столов. С двух сторон стояли лавки, на которых сидели мужчины и женщины. По 72 лавки за столом, по 760 мест на каждой лавке. Всего этого он не мог видеть за закрытыми дверями, но он знал. Совершенно определенно Алеша уже бывал в этом месте. Казалось, что это было его последнее воспоминание перед тем, как он появился в том месте, где он сейчас находится на земле. Было так странно, будто он вспомнил что-то давно, но забыл. И то, что знал до своего путешествия. А самое главное, Алеша вспомнил, что этот солнечный город был не единственным. Он неправильно, у нас Солнце не одно, существует много Солнца, там свои системы астрологические. Но в нашей традиции это выглядит так. Будем продолжать с вами изучать славяно-арийскую науку времени, сварожий круг, звездный календарь ведической Руси. И до перерыва мы с вами рассмотрели много важных тем, в том числе затронули тему, какие бывают календари, то есть классификация календарей. Календарь – это инструмент измерения времени, который опирается на цикличность, который себя включает в праздники, а с этими праздниками связаны все нормы, обычаи и традиции народа. То есть стоит у народа какого-то отнять календарь, как вы отрываете память. По сути дела, нельзя потерять календарь, потому что мы теряем память. Поэтому память русского народа потеряна. 7527 лето сейчас идет, и мы из этих 7527 знаем только последние 1000 лет. Ну, полторы. А остальные 6000. А что происходило? А кто такая великая Тарктария, Скифия, Асия, Ариана, Сарматия, да? То есть, ну, как это говорится, много всего интересного существует. И наша история – обрезанная наука, потому что у нас украли календарь. То есть не то, что украли, или мы от него отказались, там, вынуждены были отказаться от него, потому что в несколько этапов наша страна была захвачена. Потом мы не раз освобождались, потом опять нас захватывали. Но дело в том, что вода камень точит. Это же не в один день происходит деградация. Так же, как эволюция не в один день происходит. Мы трудимся над собой, а потом в определенный момент мы, допустим, понимаем, что мы можем теперь сесть на шпагат. Да, это кто занимается растяжкой. Или мы можем, допустим, сделать какой-то бросок трудный, если мы занимаемся каким-то единоборством. Да? Или мы можем, наконец... Все что угодно, мастерство, оно приходит с опытом, с практикой, да? Поэтому, что мы видим как мировую календарную систему, вот юлианского, григорианского календаря, как она, как зараза, как болезнь захватывала, поражала собой страны, народы. Народы забывали своих древних богов, свое наследие своих предков, и на место... забвение приходил григорианский календарь, приходили новые боги, так римский институт права, так римская католическая церковь расширяла свое влияние, так демоны через Ватикан захватывали мир. И мы говорим, что впервые неравномерный юлианский календарь появляется в 46 году до нашей эры, когда Юлий Цезарь берет из Египта наш южно-арийский, южно-русский, такой же календарь был и в зороастризме. Такой календарь был в Египте, вот его формула, под названием полудар. Полудар. Вот он берет этот календарь, и чтобы люди не сказали, что он с египтян связал этот календарь, Юлий Цезарь берет вот эти 5 дней и раскидывает по месяцам. И делает такую концепцию. 31-30, 31-30 и так далее. Так получается в году 365 дней. Что делает Юлий Цезарь? Он месяца делает неравномерно. Это первый раз такое было. До него месяца были равномерные, и люди в конце года добавляли 5 дней. То есть я напомню, когда был Золотой век, и Земля вращалась вокруг Солнца за 360 дней, было два основных метода измерения солнечного кольца, солнечного года. Первый метод – 12 месяцев или 12 созвездий зодиака по 30 градусов. Второй метод – это 9 стихий, по 40 градусов. Ну, мы можем предположить, что наверняка была еще одна система, еще один календарь, который меряет 360 градусов, как 10 месяцев по 36 дней. Ну, это как... Ну, то есть это предположение. Вот это точно было. Это предположение. Ну, а почему нет? По 36, это, в свою очередь, 4 недели по 9 дней. Хорошо, но мы сейчас говорим, что Андромеда, Черногорск, Люцифер вторглись в нашу Солнечную систему, была покалечена. Одна планета была разорвана на куски. На Марсе выгорела жизнь. Стала битва за миг от Земли. То есть две планеты мы проиграли. Осталась последняя Земля. За Землю тоже битва идет, не в 91-м она началась. Раньше. Две Луны было разрушено. Сначала Луна Леля. Потом Луна Фарта. Да? И каждый раз осколки Лун топили целые материки. Как говорится в славянских ведах, но это подтверждается и другими источниками. и в индийских ведах описаны катастрофы эти, и в персидской Авесте об этом есть информация, что вокруг Земли вращалось, допустим, три Луны. Это не чисто славянская информация. Хотя некоторые говорят, что там это придумки, да, а вот не придумки. Если бы это были придумки, это бы легенда о трех лунах не повторялась бы у других народов, а она повторяется у персов. Только персы считали, что до того, как на нашей Земле вращалось три Луны, их было четыре, даже названия остались этих Лун. Одну Луну мы будем называть Астаридат, другую Луну мы будем называть Визареш, а третья Луна, она называлась Аза. Аза. И четвертая Луна Месяц. Или Мах, она до сих пор вращается вокруг Мидгард-Земли. Поэтому, видите, персы считали, что раньше было четыре луны, три было порушено. Славян на арийских ведах описано только три луны, две порушены, и называются они по-другому. Лели и Фатта. Не можем они по-другому называть. Ну и что? Мы самую крупную планету называли Земля-Перуна, а греки называли Зевса, а римляне называли Земля Юпитера, а персы, допустим, Юпитер называли Мухтар. Ко мне Мухтар. Мухтар – это Юпитер, это бог в персидском пантеоне, который соответствует земле Перуна. То есть Перун является Муштаром, Мухтар. Поэтому только лишь сравнивая различные версии арийской астрологии, мы можем вычленить зерно правды. Это касается легенды о лунах. Возвращаемся к юлианскому календарю. Итак, в 46 году до нашей эры Юлий Цезарь делает календарную реформу, и месяца становятся неравномерными. То есть, даже когда в году стало 365 дней, вот я здесь напишу, то есть, понятное дело, 360 градусов, не равно 365 дней. Кстати, с этим конфликтом сталкиваются все дети в школе, вспомните, 4 класс, мы впервые проходим тригонометрию, и нам говорят, в круге 360 градусов. И мы смотрим на часы, которые вроде меряют время, и понимаем, что циферблат 360 градусов. Но в году-то не 360 дней, а 365 сразу в голове, нестыковка. Левое с правым полушарием разорван. Тут 360, а тут 365. И казалось бы, ну почему не 360 дней? Когда-то было 360 дней, ну, с тех самых пор, сейчас 365. Как наши предки проблему вот неровного года решали? Месяца не дробили, не рвали. Все они оставались по 30, все они оставались по 40 дней. Стали добавлять в конце года. 1, 2, стало 5 дней. Вот эта формула Каладара. Вот эта формула. Изначально вот лиды, да, 5 дней в конце года стали. И Юлий Цезарь первый, кто берет эти 5 дней, кстати, они считались несчастливыми в любой традиции. Эти 5 дней – это и есть плод вторжения Люцифера в нашу Солнечную систему. Поэтому эти 5 дней обычно вставлялись как последние дни перед началом года. Если год начинался в день весеннего равноденствия, 21 марта, то начиная с 16 марта начинались вот эти несчастливые дни. Они называются днями плача, они называются днями поста, они называются несчастливыми сатанинскими днями в разных традициях по-разному. Такие же 5 дней несчастливые в майянских календарях, в Аек называются. Такие же у персов, у индусов. И Юлий Цезарь первый, кто берет вот это вот несовершенство, дьявольские вот эти 5 дней, которые выбиваются из ритма красиво, и раскидывают месяца, становятся негармоничными. Позже это коснулось не только григорианского календаря, понимаете, вот этот каладар, он превратился... Григориано-юлианский календарь, да, где месяцев 12, но продолжительность месяца, она плавает от 28 до 31 дня, что ни в какие ворота не лезет. Нету ни одного календаря, чтобы было 4 разных вида месяца. Поэтому мы говорим, прошло, допустим, 3 месяца. Это каких месяцев? По 31 или по 28 дней, понимаете? Февраль тут, конечно, всю как бы, тему портит. Но и в целом, и без февраля григорианский календарь вирус, скорее, чем полезная программа. Любой календарь – это программа. Но программа бывает бесполезная, даже вредная, тогда она называется вирус. Поэтому я не могу характеризовать григорианский календарь вообще как программу, как инструмент. Это вирус, который делает из людей, ну, умственно неполноценными, извините, но я и себя считаю пораженным григорианским календарем, потому что думать о сегодняшнем дне без ссылки на григорианский календарь, ну, мне сложно. Даже хоть каляды, да, взять персидский календарь, это можно по градусам следить за солнцем. Но нам нужен какой-то понятный инструмент. И ничего вот такого глобального и на самом деле несложного, ну, только не гармоничного. И, к сожалению, причем григорианский календарь, мы вынуждены им пользоваться, но так было не всегда. Мы не так давно пользуемся ирианским календарем. А каким пользовались до этого? Два варианта. Первый вариант – каляда совершенный. Он же персидский календарь, про него еще чуть поговорим. Вот этот календарь, где были ровные месяца 9 по 40, превратился в календарь такой, стало тоже 40-41, 40-41, да? То есть в одном сороковнике будет 41 день, в другом 40. И там, где 41, мы с вами будем называть полные сороковники, а там, где 40, будем называть неполные сороковники. Так деградировал каляды гар. Так он превратился в совершенное 9 по 40, он, вот понимаете, в году было ровно 40 9-дневных недель. Или 30 12-дневных недель, или 12 на 30, переменная в вашем произведении не меняется. Хорошо, это то, что касается совершенства и то, что касается реальности. Совершенство – это 360, реальность – это 365, да еще и с четвертью, включающую еще и проблему високосного дня. Хорошо. Итак, Юлий Цезарь проводит реформу календаря, календарь становится юлианским. Этот календарь принимает Римская империя и все государства, которые подчиняются Римской империи. На то время Римская империя одна из самых влиятельных политических структур мира, и не потому, что там сидят Цезари, а потому, что в этом же Риме чуть позже будет находиться Ватикан. Смотрите, Юлий Цезарь делает реформу, и Христос не родился. Никакого Ватикана пока нет. Позже проходит еще одна реформа. Рим делает вторую реформу календаря. Он ее делает через 1600 лет. Поэтому тут нам надо запомнить только две даты. Вторая дата – 1582 год нашей эры. Реформу проводит, Цезаря уже нету. Их вандалы, скифы, в общем, с севера Арии пришли. И гомосеков Рима нашлепали. Сказали, ну что вы, мерзавцы, делаете-то? Все потеряли законы божественные. Ну-ка, давайте это самое. Его на место поставили, да, но и Римская империя переформатировалась, но к тому времени уже правит Римом не Цезарь, правит Римом римские папы, а место Римской империи занимает католическая церковь и становится гораздо, гораздо более влиятельнее, чем Римская империя. Римская империя что, до Индии только? И Европу? А католическая церковь захватывает весь мир. Южная Америка католическая? Что, нет, что ли? Вся Южная Америка сейчас католическая. Где Христос и где Южная Америка, вы же понимаете? И при том, ладно, если бы они предлагали веру, проголосуйте, выберите. Как они навязывают веру? Огнем? Ничего, конкистадоры. То есть идут террористы, вырубают шахиды, взрывают, насилуют, вешают там это самое. А дальше идут священники и говорят, это вам за то, что вы были язычниками погаными. Жили в лесу, молились какому-то перуну колесу. Вот теперь приходит европейское сообщество, да, только ресурсы нам перепишите. И все нормально. И верьте Богу, и несите свои денежки сюда, да. Короче, даль начинает собирать католическая церковь. Поэтому здесь запишем Григорий XIII. Это папа, который провел эту реформу. Все, друзья, больше у меня для вас дат нет. С 1582 года календарь не меняется. Мы живем по средневековому календарю. Да какой средневековый календарь? Если бы была разница между юлианским и григорианским календарем, но этой разницы нету. Давайте я вам скажу, в чем разница между юлианским и григорианским календарем. Кстати, эти календари в нашей стране называются старостий юлианский. По юлианскому календарю, допустим, до сих пор живет РПЦ, Русская Православная Церковь, которая. А вот они живут по юлианскому календарю, по старому стилю. А по новому стилю живет Ватикан. Поэтому, видите, две ветви христианства, восточные христиане, ну, мы и западные христиане, западные, по разным календарям отмечают Рождество Христово, вы же знаете. Так и не только Рождество. Обрезание Господне католики когда отмечают? 1 января, это называется у нас Новый год, и мы все празднуем 1 января, и как бы католики знают, что они празднуют. Они празднуют обрезание Господне. А мы-то почему это празднуем, как Новый год? Что 1 января в космосе происходит, чтобы праздновать Новый год? Я вам скажу, вообще ничего. 1 января никакой не Новый год, это обрезание Господне, вот что мы празднуем. Новый год, а год это Бог по-западному. Обрезанный, обновленный Бог. Был Бог с такой бородой, побрился, стал более свежий Бог. Вот что мы пас, только не волосы обрезали, а писюна кусок. Извините, но это как бы не то мы празднуем, не на том акцент делаем, да? То есть сбито настройки. Фига, жили, молились своим богам, и тут внезапно начинаем 1 января отмечать Новый год. Это это обидно, да, то есть, что мы на что поменяли, при чем здесь, как бы, мы, ну ладно, он там в Иудее ходил, учил, он же сюда не пришел. Но даже когда мы это приняли почему? Потому что само учение Христа, это светлое, космическое, ведическое учение, Христос не был христианином, это же надо понимать, христианства еще не было. Христианство становится официальной религией Римской империи, сюда посередке напишем, в 325 году новой эры. Император Константин делает христианство официальной религией в Римской империи. До 4 века в Риме, вот еще в Риме Цезаря, не было никакого христианства. А что там было? В кого верили, если не в Христа? Я вам скажу, Бог такой у них был в Риме по имени Митра, митраизм. А Митра, я вам хочу сказать, это зороастризм. Персидская религия, авестизм, Авеста, священная книга. Поэтому, видите, даже средневековый языческий Рим, он был ведическим на самом деле. Ну, в какой-то мере, конечно, это не Индия, но что-то ведическое еще оставалось. После этих реформ ничего не остается, остается только каша в голове у христиан, ну и у всего мира. Потому что христиан в мире 2 миллиарда, вы понимаете, это их примерно не рассматривают. 2 миллиарда христиан, буддистов меньше миллиарда, мусульманов больше миллиарда мусульман, поэтому на втором месте мусульмане идут, потом идет буддизм, идет индуизм, иудаизм, зороастризм, там еще какие-то языческие веры, ну и в том числе с православия, именно как родноверие. Потому что православие это не имеет отношения к христианству, это более древняя традиция, и это родная вера, это как раз ведический славянский календарь, так скажем. Да? Хорошо, поэтому мы видим основные вехи, как на Западе менялся календарь. Разница между юлианским и григорианским, хотел сказать. Значит, слушайте, разница такая. Каждые 4 года в юлианском календаре добавляется дополнительный день, вставляется к февралю. То есть идет так, 365, 365, 365, раз в 4 года, 366. И так всегда. 3 года простых, 4-й год високосный. 3 простых, в 4-м году 366, високосный, представляется 29 февраля. Это на самом деле не совсем точно. И юлианский календарь давал ошибку в одни сутки за 160 лет. На одни сутки ошибался календарь. Поэтому в 1582 году календарь юлианский от космических ритмов отстал, в общем, на 10 дней. И что делает Папа Римский, Григорий XIII? Он за 5 октября, я сейчас тут даты могу попутать, но нам сейчас это не важно. Главное, что это был 1582 год. Но, по-моему, это было 5 октября, они ложатся спать в Риме все, а просыпаются не 6 октября, а 16. То есть вставили 10 дней, чтобы догнать равноденствие, чтобы с космосом календарь не убегал. Потому что если бы Ватикан не сделал это, то их Пасха и все праздники смещались бы, и скоро бы Рождество они отмечали не зимой, там, а понимаете, другое время года. Все сместилось бы. По календарю была бы зима, а реально была бы лето, допустим. Да? То есть такая могла быть ерунда. И они для того, чтобы, в общем, это с календарями периодически надо делать, поправлять. Ну, это нормальная тема. Мы же иногда дома подметаем, но не каждый день, но смотрим, что надо прибраться. То же самое с календарем. Видно, что отстал от реальности, уже как бы мусорит сознание, то есть уже не соответствует реальности. Уже весна не весна, вы понимаете, да? И тогда делается реформа. Вот, значит, Ватикан. Ну а в чем была реформа? Они начало года изменили? Нет, осталось обрезание. Может, они месяца выровняли февраль? Нет. А что они сделали? Они уточнили формулу високосного дня всего лишь. Если в юлианском календаре раз в 4 года вставлялся високосный день, то что в григорианском календаре? Тоже раз в 4 года, кроме годов столетий. В года столетий не вставляется високосный день. Кроме тех годов, которые делятся без остатка на 400. То есть в юлианском календаре, допустим, 1700 год, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, это будет високосный день, туда будет вставлять 29 февраля. А в григорианском календаре, знаете как, 1700 в юлианском високосный, а в григорианском он не вставляется. Он как бы високосный, но пропускают, не вставляют. В года столетий не вставляется 29 февраля. 1700. 1800 не вставляется, а здесь вставят. 1900 не вставляется. А вот в 2000 вставили, вот был недавно 2000 год, там он был високосный. А вот 2100 не будет. 2200 нет, 2300 нет, а 2400 снова вставят. Видите, чуть более точная формула. И если юлианский календарь давал ошибку в сутки за 160 лет, то григорианский календарь дает ошибку в одни сутки за 2300 лет. Хорошая точность. По поводу точности могу сказать, браво, это хорошая точность. Сутки за 3300 лет. Наш календарь не менее точный. Поверьте, Коляды, да, Гологод, наши календари не имеем. И я скажу больше, точность календаря в данном случае вот такая механистическая, чтобы точно померить тропический год. Это не самое главное в календаре. Самое главное в календаре – это праздники. Это приметы народные. Это каждому дню, христианка, какому-то святому, живя по христианскому календарю, ты повторяешь жизнь Спасителя от его Рождества. Сначала Благовещение, да, когда Мария, девственница, ангел пришел и сказал, что она Спасителя родит. Да, еще до рождения Христа прелюдия, затем он рождается, он взрослеет, он проходит испытания. Обратите внимание, он 40 дней в пустыню ходит. Почему-то, да, не 30, не 7 дней, а 40 дней. То есть он сможет 40 дней без воды по пустыне ходить. Поэтому ну, реально учитель с большой буквы. Поэтому я разделяю Ватикан и Христа, потому что это разные вещи. Христос – это Солнце, Христос – это Спаситель. Аналог Христа в русской традиции – это наш Бог. Причем аналог вплоть до мельчайших подробностей, до распятия. Христа распяли 3 дня, висел, потом воскрес. Даже Бога тоже распяли. 3 дня он висел, только не на кресте, а на скалах кавказских. И потом его спасла, ну не Мария, а вот же Венщик. Собственно, вокруг них все и строится. Вот он царь, вот она царица. Дева Джива, Джива его спасла, лебедью обернувшись. И вокруг мистерии царицы Дживы и царя Солнца Дождь Бога, да, это Христос и Магдалина, Мария Магдалина, аналог. Да? Поэтому, когда с Запада, да, и, так скажем, с Ватикана, да, пришла вот эта вот Библия, пришел именно Новый Завет, то есть Библия там, это Ветхий Завет, это Тора называется, Священная книга иудеев. Средний Завет называется Новый Завет, Священная книга христиан. Последний Завет есть еще, мало кто знает. Ветхий Завет – это Тора, Новый Завет – это Евангелие. А последний Завет называется Коран. Коран. Мусульмане в той же авраамической традиции. Поэтому смотрите, большинство людей мира верят в Авраама, Исаака, Иакова, в том числе Христа и в том числе Мухаммеда. Только смотрите, мусульмане верят во всю преемственность. Они верят в Мухаммеда, как младшего брата, Христос, как старший брат, и Авраам, как патриарх. Христиане, мусульман не приветствуют, Мухаммеда они не признают. Хотя Мухаммед молился Иисусу Христу, понимаете? То есть это глупо не признавать, если Мухаммед, но это, как говорится, ладно. Поэтому христиане что? Они отбрасывают последний завет Коран и берут деньги по сумме процентов. В Коране это запрещено. Зачем Бог Аллах передал Коран? Потому что там главная суть. Какие поправки к Торе и к Евангелию надо, чтобы в беду человечество не попало? Ведь попало в беду человечество именно потому, что не приняло Коран. В Коране связано. Сумме процент – это значит сатана. Все, если кто-то хочет взять у вас обратно денег больше, чем взял долг, дал, да? То есть 100 рублей дал, значит 100 рублей ему вернуть надо. А если ты дал 100 рублей, я говорю, через год с процентами вернешь, 110. Все, вот тут уже сатана зарылся. Такого человека уже надо получить. За что? За жадность. Потому что оттуда инфляция, оттуда беды и это самое. Вот, что делают христиане? Не признают Мухаммеда, но признают Авраама. Самые хитрые здесь иудеи. Они не признают ни Мухаммеда, ни Христа. Они верят только до Ветхий Завет, короче, Тора. Понимаете? Поэтому полностью авраамическую религию практикуют, принимают и реально являются проводниками воли Иеговы или Аллаха, там у них в разные же традиции по-разному, да, то есть в Ветхом Завете это Иегова, в Последнем Завете это более точно Аллах. Они принимают всю традицию. Христиане не принимают всю традицию, а иудеи вообще сидят и радуются, стравливая между собой постоянно христиан и мусульман. Даже сейчас воюют в мире христиане и мусульмане. Эти ребята только радуются, потому что они, как говорится, связаны с этим, и они знают как бы основу всего этого. Это мы рассмотрели то, что связано с авраамическими религиями. Авраамические религии – это большая, большая половина мировой религии. Вторая половина мировой религии поменьше, потому что сюда 2 миллиарда христиан, сюда почти 1,5 миллиарда мусульман и иудеев еще, там сколько миллионов, да? То есть половина человечества – авраамические религии, большая. Меньшая половина – туда идут ведические религии. Вот в эти ведические религии относятся индийский ведизм, то, что мы называем индуизм. Это вера в Кришну, кришнаизм, это вера в Вишну, вайшнавы, это вера в Шиву, шиваиты, и множество других сект, мелких течений, то, что мы называем в общем индуизм. Это примерно 1 миллиард человек. Сюда же, в ведические религии, идут китайское, конфуцианство, вот это вот ихние хуанди, там разная традиция, да, они тоже со звезд, не абрамическая традиция, правда, у них небольшой там свой есть колорит желтый, но тем не менее, сюда же идет зороастризм, амистизм, сюда же идет, ну так скажем, разные виды верования в древних богов, то, что мы называем язычество, сюда же идет равноверие. Православное равновесие идет сюда, то есть славянский буддизм, то, что мы называем. Сюда же идет буддизм, надо сказать, конечно же, буддизм. Буддизм самый крупный, буддизм, зороастризм, а потом там равновесие, язычество и более мелкие течения. То, что представляет, мир пользуется авраамическим календарем, христианским календарем, более того, ватиканским календарем из-за Григория XIII и римским календарем из-за Юлия Цезаря. Надо сказать, что на следующий год, после того, как Юлий Цезарь делает реформу, в 45-м году до нашей эры его завалили. Это сделал его сподвижник Брут, вы помните, да? Ножом его приткнул, под плащом пронес нож, и покушение, революция, Юлия Цезаря сместил Август Цезарь, да? Пришел. Что сделал этот Август Цезарь? Он сказал, так, и Юлий Цезарь еще когда был жив, в честь него назвали пятый месяц, да? То есть, во-первых, год в Риме начинался не 1 января, а 1 марта. 1 марта начинался год. Поэтому март – это первый месяц древнеримского календаря. Смотрите, март, в честь Марса, кстати. Март – это римское слово. Марс, март. Дальше идет апрель. С римского переводится «летают бабочки». Цветут цветы. Майя – это богиня весны во многих традициях, в том числе буддийской традиции, богиня Майя, славянской традиции. Богиня Майя, так звали маму Калиды, маму Калиды звали Майя. И во многих других традициях, то есть Майя является и священное женское божество, и одновременно свет, и ипостась весны, то есть тут я ничего не могу сказать. Дальше идет Юнони, то, что мы сейчас называем июнь. Июнь в честь Юноны. Кто родился в июне? Вы родились в честь Юноны. Только почему мы этот месяц называем не по-русски, а по-латински Юнона? По-русски будет как Юнона? Лада. Месяц Лады, потому что высшая богиня в пантеоне богов Умрелиона Юнона, у греков Гера, у нас это Лада. Ну, ладно, как говорится, мы получили поражение, мы приняли юлианский календарь. Кстати, в каком году мы приняли юлианский календарь? Давайте вспомним. Юлианский календарь мы приняли поздно достаточно. Да, в 1700 году. Одни из самых поздних. То есть мы держались до последнего. Пока в 1700 году на троне зависли папа Романова, они чуть раньше сели. Папу Петра Алексеевича, значит, Романова, звали Алексей Тишайший. Он все втихую делал, всех травил, очень любил яды, Алексей Тишайший. Он будет крепостное право в нашей стране, отец Петра Первого. А сынок, ну, говорят, приехал один, приехал другой, с родинками, другого роста, это так. Действительно, Петра Первого подменили, судя по всему, многие исследователи об этом говорят. Настоящий Петр Первый сидел в Бастилии, на голову надели железную маску, известный как человек в железной маске, настоящий Петр Романов. А к нам приехал какой-то масон, Бог его знает, совершенно плохо говорящий по-русски, но знающий прекрасно морское дело. Причем Петр Первый, когда уехал, он не знал столько о кораблях, и он не имел опыта военного сражения. Вернувшись, Петр Первый, во-первых, был не похож на того, который уехал, во-вторых, он постоянно синячил, пил ром, постоянно курил трубку, о которой уехал Петр, он как бы не курил, не пил, вообще на Руси не было принято пить. Не было принято пить. А после вот этого 1700 года нам вводят западный календарь и подсаживают всех на табак и на синьку, запрещая специальным указом Петр I сеять амарант. У нас не было пшеницы. Была пшеница, но другая пшеница была мягкая, называется полба, мягкий вид пшеницы. Вот. То, что сейчас с запада, в общем, оно не то. Даже вот поэтому их называют злаки, да, это связано с зело, это связано злом в какой-то мере. Так вот, хлеб на Руси делали без дрожжей, конечно же. Дрожжи ввели только большевики. И то ввели только после смерти Сталина. Ввел Хрущев, так же, как завещал Гитлер. Он говорит, я когда славян завоюю, чтобы из них сделать дебилами, я их буду хлеб из дрожжей кормить. Так точно и произошло. Сразу после смерти Сталина начали дрожжевой хлеб делать. Его есть нельзя. Ни в коем случае нельзя покупать дрожжевой хлеб. Только без дрожжевого. Лучше вообще без хлеба, чем дрожжи есть. Но, как говорится, это 1700 год, запрещается амарант, и вводится да много всего. Бороды рубили, это же, вы же понимаете, там не в бороде дело, а в голове. Рубили головы за бороды. А за бороды стояли, потому что бояре, да, были до 1700 года, были бояре, бородатые. А после 1700 года барон не осталось. А все, кто хотел защитить богатство рода, все отправлялись на тот свет. То есть вся элита была вырезана. А кто не хотел, уходили в скиты, в дальние хоронились, только чтобы новому царю сатане, его так при дворе называли, царь сатана или Петр Кровавый. И после бояр стали дворяне. Обратите внимание, меняется прослойка. Уничтожается старая элита и насаждается новая, прозападная элита, которая говорит уже на немецком языке при дворе. Да? Появляются дворяне. Появляется мода на западную одежду. Вместо русских широких шароваров начинают носить лосины такие узкие, панталоны, чулки, мужчины в чулках. Да? Да, и эти самые ботинки с пряжками, с каблуках. В Руси всегда сапоги были кожаные, да? Другой ушак был, да? Начинают носить, ну, то есть, треуголки, парики, припудривать и стали поливать себя духами. Потому что в это время во Франции, вы знаете, вши зарегали Францию, в Лувре принцессы отливали прямо за портьерой, нужника не было, на улицу все стекало, были широкополые шляпы, в моду вошли. После того, как однажды французскому королю кусок дерьма на голову упал, он проходил, это внешняя была канализация, прямо на макушку прилетела. Он очень расстроился и стали ходить в шляпах. Все за королем стали вот эти длинные шляпы, да, стали шелк водить, потому что на шелке вша не могла зацепиться, она скользила, и они падали. У каждой, значит, дамы были рядом женщины или собачки, дамы с собачками. Эти собачки были надрессированы в шею выкусывать. Да? То есть, ну, отвратительная дегенерация. Это я по поводу того, куда приводит григорианский календарь. Франция живет по григорианскому календарю. Все в заразе. Один король Франции, считал Италии, короче, умирает просто от того, что он ни разу не мылся. Он чесался, расчесался до крови и просто помер от этого. Царь грязнуля. И этому всему потворствует христианская и католическая церковь, которая запрещает мыться. То есть, ну, полный маразм, да? Еще много можно сказать по этому поводу. Лучше посмотрите, вот наши есть такие ресурсы в Ютубе хорошие. Вот наша тема – это крамола. Много других ресурсов. Это на Ютубе. Также, значит, вот по поводу ресурсов на Ютубе, пока мы, значит, обедали, тоже в разговор зашел, почему живем в таких некрасивых зданиях. Я не про это шикарное пространство, где мы с вами находимся, да? Явно построено для людей выше 2 метров, да? И дверные проемы, и все. То есть тут более высокие люди могут сесть, раза в 2. Легко. Да? А для нас это вообще, как говорится, да? Здесь мысль хорошо, дышится и все, да? Сколько сидим, мы не проветриваем, чего хватает тут, то есть мы неделю дышать этим воздухом. Вот. Поэтому в интернете также есть такой товарищ, он не родновер, и как бы не то, что как бы славянская тема, он просто хорошо знает тему, да? Место, ну, канал такой, просто на Ютубе. Далее канал, который, значит, и из Нестора, он посмотреть надо про пчел и про архитектуру. Вот этих вот хрущевок, которых Хрущев построил по всей стране. Как из людей делают скотов? Через, короче, скотскую архитектуру. Посмотрите, Нестор, это по поводу архитектуры и по поводу пчел. Дальше вам нужен канал, который называется «Айспик». Альтернативная история Северного Причерноморья и Кавказа. Ну, то есть это канал на Ютубе. Да? Вот. Потом есть еще канал, называется «Проведа». «Проведа». Ну, я не говорю про народное славянское радио. Я не называю фамилии, да, потому что вы знаете всех деятелей, которых надо знать для того, чтобы в 21 веке не отставать от реальности, потому что в мире быстро идет раскрытие информации по Тартарии и по всем, значит, интересующим нам моментам. Ну, давайте вернемся к календарям. Итак, в 1700 году наш Юлий Цезарь, зовут его Петр Кровавый, Петр Кровавый меняет, ставит нам юлианский календарь. Обратите внимание, он ставит нам юлианский, а на Западе это уже готова версия 2.0. Он не ставит григорианский. Почему? Почему в Петербурге Казанский собор очень похож на храм Петра и Павла в Ватикане? Почему у нас Петропавловская крепость? Петр и Павел. Это ватиканская тема. Петр и Павел – это главный их собор в Ватикане. Тоже Петропавловский. А у нас Петропавловская крепость. Значит ли это, что до того, как Петр I откопал Петропавловскую крепость, Исааки и все основные древние строения ведического Петербурга, во-первых, мы не знаем, как назывался Петербург до Петра, факт, что это Петербург. Есть, значит, версия, что его называли Свято-Русаим, Свято-Русаим Петербург. Есть версия, что его называли Ярград, не Русидер, вот так, это в Волховой передаче его называли Ярград. Это ведический город, Да? Поэтому никакая крепость не Петропавловская, город иначе назывался. И когда-то, наверное, мы это узнаем. Вот для того, чтобы как бы узнать, вот этот вот айспит прям подписаться надо. Я лично знаком с этим товарищем, который там Олег Павловиченко. Большое дело ребята делают, большое дело. Вместе у нас получится. Только главное быть в общем информационном поле, то есть не отставать от исследования Тартарии. Не могу не сказать, отдельный канал, значит, человека зовут Сергей Игнатенко. Тут цены Тартарии раскрываются. Какие были деньги Тартарии, какая была территория Тартарии, гера Тартарии. Очень подробно. Он берет иностранную литературу средневековую, переводит на русский язык и открывает вот эти древние карты, берет. Очень большое дело ребята проделывают. И много еще можно написать. Это основные, там по ссылкам вы найдете. Теперь Григорианский календарь нам ставят ровно через 217 лет. В 1918 году, как только большевики приходят к власти, они тут же меняют календарь на Григорианский. И наш Григорий XIII, это Владимир Ильич Бланк, по кличке партийной Леночка, Ленин. Вот он нам меняет календарь, мы сажаемся на Григорианский календарь, все. Собственно, мой календарь больше не меняет. Вопрос такой, какой календарь был до 1700 года? Вот здесь начинаются споры. Кто-то на свой оружие круг говорит, а кто-то начинает, как говорится, по-разному. Да? Чаще всего звучит то, что Новый год на Руси, до того, как мы стали его праздновать с 1 января, с 1700 года, официально Петр I заставляет всех праздновать Новый год 1 января, а кто не хочет, он применяет тем санкции. Да? Понятное дело, что города, это как бы там много разных санкций. Да? Ну и потом Петр I, он же еще был, как это называется, любитель мужчин. Ну, просто вы тоже должны знать, кто такой был Петр I. Он не только с женщинами, а с мужчинами ему даже больше нравится. Это исторический факт, если это не придумал. Потому что учебников по истории мы как бы такие нюансы не проходим. Но это очень важные нюансы. Это значит, человек больной был. Просто на голову. И он на календарь поменял. Значит, мы живя по этому григорианскому календарю, может, такими же гомосеками стали? Со временем. Так он и делает из людей баранами. Но я об этом все время говорю. Григорианский календарь. Вот, то есть он как бы совершенно не соответствует действительности, антиприродный календарь. И, наверное, я больше тут сказать ничего не могу. Вот так вот происходит в мире. Теперь, чтобы поменять календарь, это очень большое дело. Это, во-первых, надо с Ватиканом договориться, или ждать, пока Ватикан ослабнет. С ними договориться не получится. Ждать, когда они ослабнут, надо не ждать, надо себя усиливать, противника ослаблять. Это по-любому, потому что сейчас мы вот уран в Тельце, знаете, что это значит? Это значит, что через 7 лет у нас два варианта. Либо Россия не станет, либо Америка распадется на 50 штатов. Пророки считают, что второй вариант. И мы с вами тоже должны считать, верить и все свои силы направлять на то, чтобы случился не первый вариант. Потому что первый вариант мы помним. В 1917 году я просто скажу, вот мы проиграли Первую мировую войну. В самой войне мы потеряли 2 миллиона человек. Поверьте, я изучал это. С 2 миллиона мы потеряли во время мировой войны. Да, она шла 3 года, да? С 14 по 17 год. В 17 году мы эту войну выигрывали. Еще бы месяц мы ее выиграли. Потому что русские казаки уже брали Константинополь в феврале 17 года, когда у царя выкрали его сыну Александру. То есть заложники взяли детей. Ну и что тут поделаешь, если семья заложников, понимаете? Николай II, вот как бы ему вывернули руки. Ну, это его не отмазывает, но тем не менее, в общем, во Второй мировой войне вот, мы потеряли 2 миллиона. После этого произошло две революции. Сначала февральскую, власти масоны пришли, керенские конкретно. Потом в октябре снова масоны пришли, просто другого посвящения. Одни были египетского обряда, другие стали шотландского обряда. И во главе с Лениным, вот, и Троцким, да, и Сталин просто на подпевалах. Сталин был внедренный в банду большевиков с молодости спецагент Николая II, который получил блестящее образование религиозное, он закончил семинарию, то есть он был священником Сталина. Плюс в ссылке он прошел школу волхвов и шаманов. Он был, получил посвящение от высших шаманов в Сибири. То есть об этом есть книга, сейчас я не буду, это же вопрос Сталина я изучал, это как бы отдельная тема, можно много говорить. По истории Советского Союза, про Сталина, вообще история как моя любимая тема, особенно нашей страны, потому что я ее всегда плохо знал. И я понимаю, что я ее знал плохо, потому что учили плохо. То есть такие, как бы, давали акценты неправильные. Допустим, взять тех же декабристов. Декабристы – это майданщики. Нельзя из декабристов делать героя, потому что это западные агенты. Они хотели, кстати, конституцию внедрить. Первые, кто поднял голову в голос про конституцию, были декабристы. Но мы ее не приняли. Мы конституцию приняли когда? Только в 1906 году, после того, как вдули японцам войну. Россия большая, маленькая Япония не проиграла. Как такое может быть? Легко, если Япония помогает. Франция, Германия и Англия, Соединенные Штаты против нас они. Поэтому что, в японскую войну мы воевали только с японцами? Не будьте наивны. Мы воевали со всем Западом, как всегда. И сейчас, как всегда. Но они строят из себя джентльменов. Они не любят свои белые перчатки в русской крови, гойской морали. Они любят это делать чужими руками. Допустим, руками украинцев. Классно. Русские любят русских. Так вот, после этого началась гражданская война, которая длилась 5 лет. С 1917 по 1922 год. Отдельные банды еще лет 5 уничтожали боевиков. Итак, за эти 5-6 лет гражданской войны, знаете, сколько потеряли? 18 миллионов. Смотрите, вот здесь внешний врагов 2, а здесь друг с другом 18. О чем это говорит? О том, что мы очень увлекающиеся люди. Вот если мы воюем даже друг с другом, то мы люто это делаем. Этого никак нельзя допустить. Майдана в нашей стране нельзя допустить. Самое главное. Но об этом мы говорили для этого референдум. Надо поменять конституцию и не дать пятой колонии превратить нас в это самое в гражданскую войну здесь завести. Хорошо. Поэтому мы видим, что Ленин, как раз реформа григорианского календаря, идет на вот это смутное время. Когда мы с введением григорианского календаря, видите, потеряли 18 миллионов. Кстати, когда Петр Первый вводил календарь, мы тоже несколько десятков миллионов потеряли. Скромным подсчетом и больше 10 миллионов, Петр Первый. То есть у него репрессии были. Он реально, Петербург построен откопом на костях. Много людей там полегло. Но чужим календарем уже календарь. Так вот, до 1700 года Новый год на Руси был 1 сентября, а он перенесет был Симеоном Гордым в 1400, нам не важно, каком году, с 1 марта, поэтому на Руси Новый год тоже начинался 1 марта. Но поскольку, понимаете, 1 марта, начало весны, должно быть не здесь, а вот здесь, вот в день весеннего равноденствия, то я подозреваю, это как предположение, но оно подтверждается, да, подтверждается. То есть опровержения не нашел нигде, и судя по всему так и было, что раньше 1 марта и был весеннее равноденствие. То есть календарь относительно природных циклов сдвинут вот на эти 20 дней был, в общем, не так давно. Поэтому на Руси тоже Новый год начинался как бы 1 марта, просто мы март не называли март, мы называли его Белояр. Но когда приходит западная концепция, уже мы какие-то белояры, уже как бы христианство, на древних богов гонение, а значит, какой яр, какая лада, какая купала, будет июнь, июль, август, вот к этой мы пришли. Итак, Юноний, четвертый месяц. Пятый месяц назывался Квинтилис. Когда Юлий Цезарь меняет календарь, у меня пятый месяц он называет в честь себя. Июлий. Июлий. Следующий за ним приходит Август Цезарь. Август Цезарь приходит, да. И что делает Август Цезарь? Он, значит, концепция Юлия Цезаря, помните, была такая, 31-30. Юлия Цезаря, пятый месяц, был 31 день. А следующий месяц, шестой, он назывался Секстиль, стал называться Август. В нем было 30 дней. Почему? Тут пятый месяц, тут шестой. Пятый месяц, Квинтилис, июль, стал называться Июлий, июль. А этот шестой месяц стал называться Август, до этого назывался Секстиль, но в нем 30 дней. И Август Цезарь тогда сказал, а почему ты у меня 30 дней? Ему сказали, Юлий Цезарь, император для себя, у него 31, понимаешь, что должна быть синусоида, вдох, выдох. Хоть как бы время не графоничное, 365 четвертью, но вот хоть какую-то повторяемость нам надо соблюсти. В общем, нельзя рядом ставить 2 дня по 31 дню, но это преступление. В календаре 30-31 поставить 2 ряда по 31, ну нельзя, это уже февраль короткий. Он сказал, ну нет, не касается, голова с плечами меч. В общем, делай себе 31 день. Что они сделали? Отняли у последнего месяца. Если год начинался в марте, то последний месяц, вы сами понимаете, был февраль. Снимают один день и вставляют Августу Цезарю. Поэтому у нас февраль такой короткий. Спасибо Августу Цезарю, это произошло 2000 лет назад. И мы до сих пор эту ошибку не можем исправить, понимаете? К чем это мотивирует? Они говорят, это сложно поменять календарь, это книги переписывать, там еще что-то. Нет, если сложно помыть пол, и что это значит, в грязи будем жить, да? То есть, как бы, что за отмазка такая? Это сколько мы должны, понимаете? Ну, как вот это об этом говорил учитель по астрологии, по майорски, Хасар Гуэлис. Он говорит, если бы, короче, он говорит, над нами смеются все. В космосе. Реально, ну просто говоря, они насчитали нас дегенератами, то есть планета дебилов. Потому что Луна делает 13 витков, мы живем по 12 месяцам, еще и кривым. И говорит, вы соображаете, что вы делаете? Это как бы детский сад. Ваш календарь, он ниже плинтуса. Все это видят в космосе, с таким календарем нельзя показаться. Поэтому нам поставлена галактической федерацией планка определенная. Если мы возьмем эту планку, значит мы разумные, как дельфины. Если нет, они дельфинов оставляют, и человечество избавляется. Вы знаете, что дельфины календарь нет? У них во рту календарь. У них, короче, язык, и на верхнем небе у них бороздки такие. Бороздки. И такие, короче, они объединены, как бы столбцы. И у них получается, что, в общем, ученые посмотрели, во рту у них календарь отличается от григорианского, конечно. У них во рту календарь, во-первых, все месяцы равны, и таких месяцев у них 13, а 28 дней. Мы уже говорили об этом солнечно-лунном календаре. Это дельфины. У них мозг, как у человека. У акулы мозг, у дельфины мозг больше, чем у человека. Он никогда не спит, дельфин. У него то правое полушарие спит, то левое. Они, у всех имена есть. У всех дельфинов есть свое имя, у них коллективное, у них социализм. Если одному дельфину плохо, все его спасают. Там они от акул как защищаются. Да, это там целая история. Поэтому то, что пчелы, это просто вот не старое, да? Это просто чудо. Я просто не знал об этом, но я посмотрел, и у меня аж волосы шевелиться начали. Я думаю, бог мой, такие божественные существа, пчелы. Это я даже не знаю, это не то, что чудо, это все. Если бы не было пчел, нас бы здесь не было. Вся жизнь зависит от пчел. Вот с дельфинами тоже можно сказать, что они своими звуками создают под водой величественные города, и мы их не можем видеть. Эти города состоят из стоящих волн, из звуков. Они владеют радиосоникой. Ну и даже слово такое, радиосоника, это что, да, то есть. Она вот, все зависит от частоты несущей. Вот у нас, допустим, у Лос-Боталя 444 Гц. Это недавно стало. Настоящая нота ля должна быть 432 Гц, да, то есть наша цивилизация, она ошибается. Мы не попадаем в такт времени, то есть мы волшебно, фальшиво, прям. Вот это григорианский календарь. Не только он. Но смотрите, наши предки жили 144 года минимум, да, староверы оставили предание. Вот отец Александр, который передавал, то есть бородатый такой двухметровый коловрат, Александр Юрьевич Киневич, у него дед жил... Сколько он говорил там? 126 лет. Умер, он пришел, пахал землю, пришел домой, лег, говорит, я посплю, внучок лег и не встал, он был 126 лет. Это дедушка человека, старовера, который это передал. Да? Просто пример. Как люди могли жить так долго? Неужели григорианский календарь сокращает жизнь чуть ли не вдвое? А как вы думали? Да, конечно. Если же есть все время ГМО, то вы здоровы и не станете, а григорианский календарь – это ГМО. Информационная просто помойка. Юлий Цезарь, ну хорошо, давайте славу петь Августу Цезарю. Вот, допустим, поскольку два месяца из 16 названы в честь Цезаря, то каждый шестой человек на Земле родился либо в месяце июля, либо в месяце августа. И мы, живя в году, мы одну шестую года поем славу. Слава Юлию Цезарю, да, то есть мы ни Перун, ни Род Небесный не произносим так часто, как Юлий и Август Цезарь, понимаете? Вот кто нас победил. Юлий Цезарь и Август Цезарь. Мы до сих пор живем по их. Особенно соболезную тем, кто родился в июле или в августе. Да, ну, то есть, как говорится. И оно еще лето куда сдвинулось. Дальше идут за Августом Цезарем. Идет седьмой месяц. Септа, сентябрь – это седьмой месяц. Окта – восемь. Восьмой месяц. Октава – ну, это же восемь нот. До, ре, ми, фа, соль, си – это гамма. Если берем до следующей октавы – это октава. Отсюда октябрь – восьмой месяц. Ноябрь – от слова ноя – девятый месяц. Десятый месяц, декабрь, это не последний месяц, а всего лишь десятый. За десятым шел одиннадцатый месяц, январь, в честь Януса, там двуликое божество времени, прошлое, будущее. И февраль в честь обычая гадания на внутренностях жертвенного животного. Вскрывали живот, смотрели, как кишки дымятся. На этом гадали, когда будет погода в будущем году, какой курс там доллара, или как драхмы, там какая там у них была валюта. Ну, в общем, гадали. Такой языческий обряд на кишках жертвенного животного. Отсюда слово «февраль». И вот этим календарем мы пользуемся. Причем, когда в Рим пришло христианство, начало года с 1 марта переместилось на 1 января. Название месяцев не поменяли. И сентябрь был 7, стал 9. Понимаете, 8 стал 10. Месяц 10, декабрь, стал 12. И вот мы так и живем до сих пор, вот в этом хаосе. Это космосом точно не назвать. Это хаос, календарь хаоса. Календарь апокалипсис. Поменять этот календарь – это задача разумного человека. Но это сделаем не мы, это сделают наши дети. Мы просто не успеем. Мы с вами только сможем основу сделать. Есть такие долговременные проекты, которые в одной жизни не хватит. И нам надо несколько жизней. Либо надо память сохранять, чтобы в следующей жизни родиться, вспоминать, чем ты занимался в этой жизни и продолжать. Кстати, если мы вспомним, у нас реально это может получиться. Для этого, собственно, и есть нам астрология и нужна. Нам и нужна космограмма для того, чтобы вспомнить, кем мы были в прошлой жизни. Можно к бабке прийти спросить, можно гадать или как-то это медитировать, чувствовать. Но это точная наука. Это видно в космограмме. В космограмме есть область, которая отвечает за прошлые жизни. И там показано, кем вы были. И будущее прописано, и настоящее. Сколько детей у вас? Вы будете смотреть космограмму, вы увидите, у вас реально столько детей, сколько написано в карте. Значит ли это, что все предопределено? Почти. Процентов на 99 предопределено. Мы нашими поступками предопределяем. Просто поступки, они тоже наши предопределены. Но есть фактор свободной воли. Где-то примерно 1% мы можем изменить ситуацию. И у каждого человека есть этот 1%. И задача как бы стать вершителем своей судьбы. Да? Даже говорят, линии на руке меняются. После того, как человек, допустим, отказывается от синьки. То есть круто поворачивает свою судьбу. Да? Ну, такие примеры есть. Это не просто сделать, но как бы это возможно. То есть человек может изменить свою судьбу. Вот. А знать то, что предопределено, полезно. Это избавляет нас от множества проблем. Когда мы видим свои слабые стороны, в космограмме видим слабые стороны и сильные стороны, то мы можем, зная свои слабые стороны, не завершать. Да? Если мы видим, что, допустим, у нас зависимость от друзей, то есть мы сами по себе держимся, но как только друзья, значит, что это в космограмме есть, допустим, пораженный Меркурий. Да? Или в доме друзей, да, там, допустим, 10-11 дом, да, дом друзей, тоже какой-то поражающий фактор. Это значит, друзья будут, ну, как говорится, негативно на нас влиять. Зная это, ну, просто надо выбирать себе друзей. Так случилось в моей жизни, просто взял и выкинул записную книжку. Я уверен, что у вас также у кого-то было, когда вы круто меняли свою жизнь, вы прощались со своими прошлыми приятелями и начинали новую жизнь, потому что они не давали вам меняться, допустим, да? Вот таких вещей много, в общем, все они есть в космограмме. Поэтому мы с вами начинаем интересную тему, и давайте пойдем дальше. С календарями понятно, как мы оказались в кармане у Рокфеллера, извините, какой календарь был до Петра Первого, вот давайте рассматривать. Их было несколько, да? Мы с вами рассмотрели внешние календари, из внутренних календарей мы сказали про Луну. Теперь давайте рассмотрим календари солнечные и солнечно-лунные. Давайте начнем с солнечно-лунного календаря, а потом перейдем к солнечному. Солнечно-лунный календарь может быть только один. Потому что у нас одно солнце, одна луна. То есть сами по себе мы солнце можем разными циклами измерять. Лунные вези тоже. Синодические, сидерические, вы говорили, относительно солнца 29,5. Если относительно звезд, когда луна возвращается к той же звезде, допустим, в первый градус, там, я не знаю, близнецов, через 27 дней, мы поговорили, что к луне можно по-разному подходить. Луна очень важна, потому что с луной связана память. Луна управляет памятью. И с луной связана, в общем, наша душа. Наша душа, наша чувствительность, наши эмоции, отношения с матерью, отношения к родине показывает луна. Луна очень важна, потому что луна – это женщина, это наша мать и род матери в гороскопе показана луна. И солнце – это род отца. И если луна связана с душой, то солнце связано с духом, да, идет вот такая тема. Мы это будем называть великий триглав в астрологии. Великий триглав, он рисуется как? Наш триглав, да, и у нас будет три основные точки в космограмме, на которых мы будем делать, которые будут самыми основными, потому что планеты, они уже показывают разные сферы жизни, это понятно, они раскрывают как бы цветок нашей судьбы, но столпы, основы космограммы, это три объекта, это прежде всего Земля, Луна и Солнце. И там, где Солнце, там запишем Дух. Там, где Луна, мы запишем Душа. Душа. И там, где Земля, крест-круги, да, символ Земли, там мы запишем Тело. Оказывается, у нас действительно тройное строение. Есть грубое тело, есть тонкое тело и есть Дух бессмертный. Так вот, Душа – это наше тонкое тело, и она смертная. Бессмертный именно дух. В концепции трех бессмертный именно дух, а душа смертная. Ее еще картой можно проиграть, дьяволу продать. Легко. И эту душу как раз с продажей души и связано принятие идентификационного номера СНИЛСа и чипирование. То есть сейчас как бы, мы в какой ситуации находимся? Сейчас нам надо отказываться будет от СНИЛСа. Потому что он автоматом. Если вы не отказываетесь, то автоматом СНИЛС это и есть ваш штрих-код на лбу в концлагере, как вот Гитлер татуировку выбивал. И сейчас это есть, это вот это, ну, в общем, это связано с нашим телом. Что это как бы в астрологии? Это на самом деле я нарисовал здесь Земля, но более точно тот тип тела физического, который у нас есть, определяется такой точкой в астрологии, в общем, называется она асцендент. Это точка, вот сюда вот, вот там, где тело наше, вот сюда ее надо записать, я вот здесь просто это назначу. Русское слово, асцендент. По-русски мы этот асцендент, кстати, обозначаться он будет тремя буквами А, С, Си, ну, латинскими или английскими, как хотите. Асцендент, когда вы видите, это асцендент. Асцендент – это такая же важная точка, как Солнце в вашем гороскопе и Луна. Асцендент можно высчитать только лишь, если вы знаете не просто дату рождения, а точное время рождения. Очень важно. Если вы не знаете точное время рождения, в общем, это надо выяснить. Называется это... Астрологи делают, я не могу делать, мы еще этого не проходили. Называется это ректификация. Это по... задает астролог вам несколько вопросов, вы говорите примерное время, а он вам задает наводящие вопросы, немножко сдвигает рождение туда-сюда и смотрит, как в домах планеты пошли. И там есть моменты, на которые можно опереться, и, в общем, некоторым можно там за несколько минут сказать точное время рождения. С кем-то надо повозиться, программы, таблицы смотреть, но, в общем, каждому человеку можно определить, вспомнить точное время. Это астрологическая услуга, называется ректификация. И если у вас в Архангельске есть астролог, который может делать ректификацию, ну, обратитесь к нему, заплатите там эти 2 рубля, пусть он сделает вам правильную время рождения. Если вы знаете хоть приблизительно, это уже хорошо, но лучше знать с точностью 2 минуты. В интернете программы, если ты подставляешь значимые даты своей жизни, и все. Есть, я говорю, есть такие моменты, но про программу еще я не слышал, но, наверное, есть. Потому что методы разные, там есть более сложные, а есть легкие. Легкие программы справятся, а сложные, там это человеку надо, я говорю, даже может несколько дней на это в сложных случаях уйти. Но в целом это не сложно. Итак, вот сюда мы ставим вот этот вот асцендент. В русской астрологии мы этот асцендент будем писать, во-первых, мы его будем называть точка Аза, и будем так, не асцендент, а вот так, А, Земля, Аза. Ну и в конце Ер, Аза. Итак, первая точка в космограмме, которая будет характеризовать наше тело, это точка Аза или точка асцендента. Теперь физически, что это за точка? Что такое Солнце? Понятно, это реально где колобок Солнца в момент рождения, в каком чертоге, в каком зале или в каком созвездии, в каком градусе. С Луной то же самое. Смотришь телескоп, смотришь какие-то созвездия, и все понятно с точностью до градуса, до минуты угловой. А вот точка асцендента, что это такое? Это в момент нашего рождения. Вы родились днем, родиться ночью, вечером, в любое время года, в любой широте, долготе, понятно. Но когда вы, где бы вы ни родились, на востоке, поднимался какой-то градус какого-то созвездия. Вот это и есть асцендент. Это восточная линия горизонта в момент вашего рождения. Поэтому, если вы точно знаете, что... То есть время рождения, вы сможете асцендент. Если вы знаете, что вы родились только в этот день, там, с 5 вечера до 8 вечера, а мама больше не помнит, и никто вовремя не записал, то, понимаете, с 5 до 8 вечера за 3 часа. За 3 часа, извините, сколько знаков зодиака? 2,5 знака восходит. 12 знаков зодиака за 24 часа должны зайти. Что такое сутки? Сутки – это оборот Земли вокруг своей оси относительно звезд. То есть за сутки восходят все 12 знаков зодиака. Примерно по 2 часа. 2 часа Овен восходит, потом Телец пошел восходить там, и так далее. Да? То есть все 12 знаков зодиака, да? Но там они еще в другую сторону, но сейчас нам не важно, чтобы не было путаницы. В общем, все 12 знаков за сутки восходят. Поэтому точное время важно, тогда мы будем знать вот эту точку асцендента. На что влияет этот асцендент? Он влияет на физиономию, он влияет на физическое тело больше всего. То есть, вот, допустим, у меня тело вот такое, как вы видите, как бы, ну, рука небольшая, кисть, да? Может быть, рост небольшой, да, определенное строение, потому что у меня асцендент тут в Деве, а Дева – это знак Меркурия. Поэтому Меркурий будет управлять моим телом. Я бегаю хорошо, там, прыгает, да, то есть меркурианские сложения тела. Вот, глядя на вас, я уже вижу, да, вот, кто точно не Меркурий, да, вот, то есть по планетам, у кого-то Сатурн асцендент, это даже кто специалист, очень хороший профи в астрологии и физиогномика, да, и еще есть по руке, как называется, хиромантия, это все с... сходные дисциплины, близкие дисциплины. То есть, изучая астрологию, вы обязательно будете изучать пространство, фэншуй, это связано, называется вастушастры. Вы обязательно будете и хиромантии рисоваться, и физиогномии, и как по речи человека распознать. Знаете, в ведах, как описаны легендарные астрологи древности, заходит к астрологу в хижину человек, и первое, что открывается дверь от человека, который пришел за консультацией, падает тень. Вот астролог просто смотрит на тень. Просто смотрит на тень, и все, и строит космограмму. Ему даже дата не нужна. Он смотрит, вот точно, время, дата, просто на тень смотрит. Эти вызов пилотаж, понимаете? Ну, мне же, как понятное дело, это как бы золотой век, то есть куда уж нам это самое калашное. Но, тем не менее, возможности такие есть. 2% мозга можно повысить до 3, и астрология – это и есть та наука, которая раскрывает возможности мозга, возможности сознания. Итак, наше тело связано с позицией восточной линии горизонта. Кстати, от этой точки Аза мы будем отсчитывать дома. Будем отсчитывать дома. Астрология опирается на три базовые, вот это великий триглав астрологии, Солнце, Дух, Луна, Душа и тело асцендент, а Земля, тело асцендент. А сама астрология, она опирается на три составляющих, которые надо выучить, и уже после того, как мы выучим эти три составляющие, мы сможем, комбинируя эти три составляющие, делать предсказания и точно определять прошлое, настоящее, будущее. Первая часть астрологии – это планеты. Планеты. Нам надо знать планеты. Чем Меркурий от Венеры отличается? Качество положительной Меркурия, отрицательной Венеры. То есть все планеты. Планеты в западной традиции называются, в русской традиции мы это будем называть силой. И в индийской традиции, в джиотиш, мы это будем называть граха. В индийской джиотиш астрологии и в русской астрологии будет разное количество планет, и в персидской, и в европейской. Поэтому мы чуть позже отдельную таблицу сделаем по планетам. Вторая составляющая астрологии – это знаки. Надо знать знаки зодиака. Знаки зодиака или по нашему чертоге последовательность, их энергетику. Какой знак зодиака, дом какой планеты, изгнание какой планеты. То есть мы уже соединяем планеты и знаки. Потому что знаки, они не сами по себе. Каждый знак – это дом какой-то планеты. И дом, который планеты живет, энергия этого знака похожа на энергию этой планеты. Допустим, в первом знаке зодиака, в Овне, живет планета под названием Марс. Поэтому энергетика знака зодиака Овен, она похожа на энергетику Марса. Если Марс – это бог войны, активности, смелости, спорта, решительности, храбрости, инициативы, да, активности там, и так далее, это будет характеризировать также Овна, сам знак зодиака. То есть у вас Солнце, вернее, не Солнце, Марс может быть и не в Овне. Если у вас Марс, да еще и в Овне, ну, считайте, вам повезло. Считайте, скорее всего, у вас будет тянуть военную сферу, у вас погода появится. Это люди, у которых Марс в Овне, это в обители. То есть люди с Марсом в Овне будут иметь продвижение по службе. То есть именно из таких людей и рождаются спортсмены, олимпийцы, да, или высокопоставленные военные, да, потому что тогда, допустим, следующий знак Телец, где живет Венера. Энергия Тельца похожа на энергию Венеры. Венере что, надо достигать что-то быстрее всех? Нет, Венере не надо. Венере надо комфорт, условия для того, чтобы ее красота не была шрамирована. Да? Шрамы, Овны, они все время голова разбита, да, какие-то ссадины. Да? Это Марс, это Овен. У Тельца совершенно другое. Нет, какие, чтобы какой-то семья, Тельцу этого не надо. Ну, материя, комфорт. Красота, ему в театр, ему на стадион, это не надо, не стадион, это в театр, ему неинтересно, он никогда не пойдет на стадион, телец. И, соответственно, если у вас Венера в Тельце, у вас сильная Венера, третий знак зодиака, близнецы, это дом Меркурия, тут живет Меркурий. В Раке живет Луна, в Льве живет Солнце. Таким образом, 12 знаков зодиака связаны с планетами определенным образом. Да. Третья составляющая астрологии называется дома. Третья составляющая дома. Домов обычно столько же, сколько знаков, но если знаки зодиака или чертоги, они идут определенной даты в календаре, в данном случае, допустим, знаки зодиака, 12, идут от весеннего равноденствия. Вот он пошел, Овен, Телец, 12. 16 чертогов идут от осеннего равноденствия. Вепрь, щука, лебедь и до девы идут 16 чертогов, да? То дома... они не привязаны к календарю, они привязаны к асценденту. То есть вот эта вот восточная линия горизонта, точка Аза или асцендент. На востоке какая звезда, какой градус на звезде восходил, там стоит точка асцендента в космограмме. И от этого пошли 12 домов. От точки асцендента первый дом, второй дом, третий, только они идут не вверх, а как бы вниз. Первый дом и дальше под горизонт, второй, третий, четвертый, это точка полуночи. Пятый, шестой, седьмой восходит, и десятый дом будет полдень, то есть 12 домов. И на нашем первом курсе мы дома вообще сейчас брать не будем, чтобы не было путаницы. Но тема домов наиважнейшая. Опять же, нельзя сказать, что это важнее, чем что-то, их все надо знать. Но мы с вами вот эти дома пока их трогать не будем. Трогать не будем. Сейчас, значит, давайте тогда сразу, раз мы этой темы коснулись... Сразу раз этой темы коснулись, таблицу нарисую. Давайте такую таблицу нарисуем. Значит, у нас будет 4 вида астрологии и три. Вот это будет, значит, три глав. Вот здесь три глав будет астрологии. Вот здесь, соответственно, будет. Ну, как лучше сказать, давайте вот так, здесь просто планеты напишем, планеты, вот здесь знаки, вот здесь дома. Здесь 4 вида астрологии, которые мы с вами уже сегодня перечислили, все арийские. Не берем красную расу, желтую, черную не берем, только наша белая раса. Мы знаем, что в белой расе 4 рода осталось. Но это не арийцы, да, арийцы, а это индусы, да, и это давайте мы как напишем, сначала восток. Восточные ари, северные ари, западные ари, южные ари. Вот так вот. Восточные арии – это у нас Джиотиш. Джиотиш. Северные арии – это у нас Сварожий круг. Западные арии – это... Ну, европейская астрология, я так напишу, потому что там есть люди, которые это посвятили жизни, столпы Европы. Европейская астрология, но она в любом случае пришла из Персии. Надо понимать, что западная астрология – это обрезанная зороастрийская. И южная ария – это зороастризм. Зороастрийская астрология или авестийская астрологическая традиция. Южные арии. Ну, давайте. Значит, планет в Джиотише мы будем использовать только 9 планет. В западной астрологии, в европейской, мы будем использовать 12 планет. В южной астрологии, в авестийской, мы будем использовать 16 планет. 16 планет. И в традиции Сварожьего круга мы будем использовать... Мы будем использовать 27 земель. Знаков. Везде будет 12, короче. И только в северной традиции Сварожьего круга знаков у нас будет 16 чертогов. И дома. 12. Вот только у нас будет 9. Видите, необычную астрологию мы с вами берем. Не похожие на другие, ну, то есть в чем-то похожие, в чем-то очень даже, да, а в чем-то как бы своеобразные. То есть это... Поэтому давайте дома мы брать не будем. А вот по поводу знаков и планет сейчас пойдет речь. Тогда, значит, предлагаю сделать перерыв сейчас небольшой, минут на 5.